Рядом с машиной студентка, блондиночка в джинсах и голубой майке топ, мило беседовала со своей мамой. Папа, лысеющий краснорожий тип, запихивал сумки в багажник. В дверь постучали. Гэриш подождал. Постучали опять. «Корт, я принес тебе кое-что за твой плакат. Открывай дверь». «Бейли». Корт промолчал. Девчонка с мамой над чем-то весело смеялись, не зная, что все они — микробы, инфузории в луже, суетящиеся без смысла и толка. Папа присоединился к ним, и они стояли, смеясь под ярким солнцем. Семейный портрет на перекрестье прицела. «А ну тебя, к драной матери!» — ругнулся Бейли. Босые ноги зашлепали по холлу. Гэриш нажал курок. Магнум толкнул его в плечо. Хороший крепкий толчок, говорящий о том, что оружие расположено верно. Шевелюра блондиночки отлетела вместе с половиной головы. Мама продолжала по инерции улыбаться еще мгновение. Затем, зажав ладонью рот, пронзительно закричала. Гэриш выстрелил. Ладони и голова исчезли в кровавом месиве. Отец семейства, бросив сумки, обратился в бегство. Корт поймал его на прицел и выстрелил в спину. Опустив пистолет, Гэриш смотрел в окно. Квин, сжимая в руках мяч, таращился на девчонкины мозги, размазанные по надписи «Стоянка запрещена» на асфальте. Он не шевелился. И все вокруг стояли, не двигаясь, словно вдруг окаменели. Кто-то настойчиво постучал, затем дернул дверную ручку. «Корт! С тобой все в порядке, Корт! Мне кажется, кто-то...» «Ешь и пей досыта, Боже милостивый! Ешь!» — воскликнул Гэриш и выстрелил. Он промахнулся, и Квин бросился бежать. Не беда. Вторым выстрелом Гэриш сразил его, и тело пролетело еще пару метров, прежде чем упасть. «Корт Гэриш застрелился!» — заорал Бейли. «Роллинс! Роллинс, быстрее сюда!» Ноги зашлепали по холлу. Теперь все бросились бежать. Гэриш слышал их крики, слышал топот ног по ступеням. Он взглянул на Богарта. Богги сжимал свои пистолеты, глядя в пустоту сквозь корта. На полу поблескивало то, что прежде было мыслителем. Интересно, чем сейчас занимается Пигги? Спит, смотрит телевизор или ест обильный вкусный ужин? Жри весь этот мир, Пигги. Ты проглотишь его, не поморщившись. «Гэриш!» — это Роллинс барабанил в дверь. «Гэриш, открой!» «Там закрыто!» — кричал Бейли. «Он был не в себе. Он застрелился, я точно знаю». Гэриш выставил ствол в окно. Парнишка в полосатой майке, спрятавшись за кустом, напряженно вглядывался в окно общежития. Было заметно, что он хочет бежать, но ноги не слушаются. «Жри, Господи!» — пробормотал Гэриш и нажал курок.